Время шло, а случайная попутчица не покидала его мыслей. Федор понимал, что это кризис стареющего мужика выражается таким странным образом, но ничего с собой поделать не мог. Говорил себе, что она страшная, и уж во всяком случае ничего в ней нет такого особенного, чтобы сходить с ума и тосковать. Но тут же вспоминал то блаженное чувство уюта и покоя, когда сидел с ней рядом в самолете, закрыв глаза, слышал шелест страниц и чувствовал, как ее плечо едва касается его плеча. Федору было стыдно, что он, умный и хладнокровный человек, поддается идиотскому наваждению, как девятиклассник, но поделать с собою ничего не мог. Наконец он решил, что реальность — лучшее средство от мечтаний и иллюзий. Как только он увидит девушку и поговорит с нею, так тут же убедится, что она ничего общего не имеет с тем образом, который так нагло терзает его воображение. Сказано — сделано. Федор позвонил и назначил свидание возле метро «Площадь Восстания», куда приехал на своей машине. Не хотел, но в последний момент купил все-таки цветы, снисходительно подумав, пусть у девушки останется приятное воспоминание. Ладно уж. Нечасто ее приглашают такие великолепные самцы, как он. Девушка пришла без опоздания. В простом пестром платьице и с учительским пучком на затылке она выглядела совсем невзрачной. Но Федор мгновенно выхватил ее взглядом из толпы, и тогда сердце ёкнуло и быстро заколотилось. Федору не хотелось, чтобы его видели женщины на улице, поэтому он быстро посадил девушку в машину и тронулся в путь, сам не зная куда. Девушка ничего не спросила. Федор ехал и ехал, пока они не оказались на Петерговском шоссе. «Раз уж мы сюда заехали, давайте махнем до залива, посмотрим закат», — предложил он. «Хорошо». «А вам не страшно в машине с незнакомым человеком?» Девушка пожала плечами. «Почему незнакомым? Вы же прокурор». «Это я так сказал. А я проверила». «Правда?» Губы Федора расползлись в улыбке. «А я вот о вас ничего не знаю, даже имени». Девушка сказала, что ее зовут Глаша. После мединститута она 3 года отработала хирургом в городе Луга, а теперь поступила в аспирантуру. Федор прикинул, что ей должно подходить к 30, но выглядела она много моложе. Может, из-за отсутствия косметики, а может, от строгого взгляда. Хотя строгий взгляд должен старить, наверное. Немного не доезжая до Петергофа, они съехали по грунтовой дороге к заливу. Девушка сняла босоножки и пошла в воду. Федор смотрел ей вслед. Она заходила все дальше и дальше, но вода все была ей по щиколотку. На этом берегу Финского залива вообще мелко. На каменистом берегу прибой водорослями нарисовал изумрудно-зеленую каемку. Она пахла йодом. Свет угасал, и гладь залива тускло переливалась богатыми красками заходящего солнца, а Глаша вдалеке казалась бесплотной тенью. Федор помахал ей, и она побрела назад. Потом он поддерживал ее, пока она болтала то одной, то второй ногой, сушила ступни, прежде чем сунуть в босоножки. Обувшись, Глаша вернулась к машине. «Поедем?» Странное чувство вдруг овладело Федором. Он не верил ни в какую мистику, и в предчувствии особенно. Но когда открывал перед Глашей дверь, его словно электрическим разрядом пронзило знание, что в этой девушке заключается его будущее. Он будто наяву увидел, как через 10 лет они на этом же самом месте садятся в машину, также понимая друг друга почти без слов. Сзади сидят 2 ребятишек. Видение оказалось таким ярким, что Федор, сев за руль, чуть не увидел в зеркале заднего вида 2 белокурые головки. «Почему белокурые? Он брюнет, Глаша темно-русая». «Я ведь женат, Глаша», — сказал он. Она улыбнулась, показав глазами на его широкое обручальное кольцо. «Я вижу. И не смогу развестись. Мы видимся 2-й раз в жизни, да я и не спрашивала о ваших жизненных планах. Вот так, Глашенька. А вы замужем?» «Нет, и пока не собираюсь». «Да? А почему?» Она пожала плечами. Федор чуть сбросил газ. Они уже въехали в черту города, и совсем скоро за серой громадой кораблестроительного института, похожего на лайнер, покажется Глашин дом. Расставаться с девушкой не хотелось. и вообще казалось абсурдным покидать свое родное, теплое. «И все же?» — спросил он, кажется, довольно сварливо. «Как сказать? Много работы. Некогда, что ли? Получается так. Не хочу хвастаться, но старшие товарищи говорят, что я могу многого добиться, а в хирургии для этого требуется вся жизнь. Ни на что другое уже не остается». Федор повернул на Глашину улицу. «Вы помните?» — удивилась девушка. «Конечно. Слушайте, Глаша, а зачем же вы выбрали такую профессию?» «Какую?» «Мужскую. Мне было интересно. И вы сознательно пожертвовали семейным счастьем, что ли?» Глаша снова засмеялась. «Особого выбора у меня, можно сказать, и не было. Почему? Я как-то не пользовалась успехом у молодых людей». Федор хотел сказать какой-нибудь дежурный комплимент, но промолчал. Проехав мимо двора, где на детской площадке гомонила компания подростков, он остановил машину возле парадной девушки. «Ну вот, Глашенька, приехали. Так не хочется вас отпускать. Да? Да. Посидим немножко. Хорошо». Федор взял ее руку в свои. Маленькая крепкая кисть с коротко обрезанными ногтями без всякого лака. На тыльной стороне кожа немного шершавая. «Я все время о вас думал». «И я». «Правда?» Глаша кивнула. «Так давайте снова увидимся». Глаша улыбнулась. «Федор, я согласилась встретиться с вами, только чтобы понять, что вы просто посторонний мужик из самолета. И все. И я ровно для того же самого». «И как?» Федор отрицательно покачал головой. «Аналогично. Поэтому лучше не надо. Это как рак. Лучше вырезать на ранней стадии». Федор выпустил ее руку, быстро вышел из машины и помог Глаше. «До квартиры провожу». Она кивнула. В парадной снова было пусто, темно и гулко. Кнопку вызова лифта до черна оплавила чья-то услужливая рука. А о том, что там внутри, Федор не хотел даже думать. Поэтому они с Глашей стали подниматься по лестнице. «Как не хочется расставаться с вами, Глаша», — сказал он в спину девушке. «Мне тоже, но надо перетерпеть». «Надо». Она остановилась возле своей двери и обернулась к Федору. Ключи из сумки не доставала. «Вы боитесь, что я войду у вас на плечах?» «Что?» «Втолкну вас в квартиру, когда вы откроете». «Ах, это...» «Нет, я боюсь, что сама позову вас к себе». «А вы?» «Не позову». «Понятно. Что ж, давайте прощаться». Глаша улыбнулась, и Федор затасковал. «Так странно. Никогда не верил в любовь с первого взгляда». «Я тоже. Все, ухожу». Федор хотел поцеловать ей руку, взял, поднес к губам. От пальцев чуть слышно пахло какой-то химией, и это неожиданно остро напомнило ему детство. Он приложил мягкую ладонь к своей щеке, Глаша шагнула ближе, и через секунду они уже целовались. Федор отступил первый, еле выговорил: «Прощайте, Глаша», и быстро, не оглядываясь, спустился вниз. В машине он долго сидел, не мог прийти в себя. Думал, что сейчас Глаша увидит в окно, что он не уезжает, и спустится к нему, и не понимал, ждет этого или боится. Она забыла цветы. Федор положил их на поребрик и уехал. Федор был умный человек и не позволял подростковым эмоциям захватить свой разум только на том основании, что они опоздали лет на 30. Он слишком многого добился, чтобы теперь пустить все под откос ради... Да и черт его знает ради чего. Ведь смешно говорить о любви к женщине, которую видел 2 раза в жизни. Да, Глаша умненькая, милая, серьезная девушка. Но это просто так совпало, что в момент, когда он сел рядом с нею в самолете, его настигла гормональная буря. Многие мужики в его года творят черт знает что, потому что принимают начало старения за великие чувства. Но он такой ошибки не допустит, а будет угасать как мужчина, спокойно и с достоинством. Судьба будто толкает его под руку. «Федя, Федя, многого у тебя не случилось в свое время, так возьми теперь любовь, романтику, нежность. Хотя бы попробуй, пока жив, а то потом будет совсем поздно». «Нет, спасибо, не нужно». Он сделал прекрасную карьеру и скоро поднимется еще на одну ступень выше. У него образцово-показательная семья. Правда, жена — холодная и равнодушная женщина, а дочь — истеричка, да к тому же не родная. Но об этом последнем обстоятельстве никому не известно. Внешне они выглядят идеальной ячейкой общества. Вечером они с женой ложились в супружескую кровать, самую широкую из тех, которые можно было купить. Так что между ними оставалось еще много свободного места. Когда обставляли эту квартиру, Федору показалось, что Таня не стала бы возражать, попроси он себе отдельную комнату. Он хотел, но постеснялся, решил, что жена обидится. Так они и продолжили спать вместе. Неизвестно зачем, ведь они не вели долгих задушевных разговоров в постели, не обнимались, не ласкались просто так, а засыпая старались как можно меньше касаться друг друга. Татьяна любила почитать в постели. В свете бра ее лицо казалось холодным, как античная статуя. И Федор, глядя на нее, иногда думал, а чувствовала ли она к нему что-то хоть отдаленно похожее на любовь. Хотя бы интерес или влечение. Не похоже. Наверное, он был для нее скучным, громоздким, трудозатратным, но необходимым атрибутом достойной жизни. Чем-то вроде высоких каблуков. Неудобно, и ноги устают, но надо носить, потому что красиво, и все завидуют. И вот теперь, каждый вечер, когда, читая, Татьяна спрашивала, не мешает ли ему свет, Федор врал, что нет. Закрывал глаза и начинал думать о Глаше, о том, как женится на ней, и реальность словно обваливалась в никуда. Стены его тюрьмы падали, и все дороги казались открытыми. Опасное, самоубийственное чувство. Федор понимал, что это какая-то гормональная маниловщина, и никогда в жизни он не разведется и детей с Глашей не родит. Но видения были такими яркими, что это пугало. «У меня просто корь. Дурацкая болезнь, которой все болеют в детстве, а меня зацепило на пороге полтинника», — мысленно отчитывал он себя. «А Глаша это всего лишь одеяло, в которое я хочу завернуться, чтобы спастись от озноба». Федору совсем не нравилось то, что с ним происходит. К девушке влекло его не собственное желание, не разумный выбор, а какая-то темная внешняя сила, которую он не мог управлять и даже сопротивляться ей не мог. Он надеялся, что служебные хлопоты отвлекут его внимание, тем более, что наступили неспокойные дни. Очередной сыночек вляпался на сей раз совсем уж в нехорошую историю с наркотиками. А хуже всего то, что это был далеко не первый случай, когда парня отмазывали. В результате он уверовал в свою неуязвимость и, потеряв всякую осторожность, действовал почти в открытую и оставил столько улик против себя, что трактовать ситуацию в его пользу становилось почти невыполнимой задачей. И следователь в этот раз попался то ли принципиальный, то ли карьерист, то ли просто. Нравилось ему смотреть, как прокурор вертится перед ним на пупе. В общем, телефонного звонка не хватило. Пришлось вызывать к себе и битый час рассказывать, как оно все устроено в реальности. Что все люди равны перед законом, но некоторые все же чуть-чуть, самую капельку, равнее. Даже чаем пришлось напоить юного строптивца. В итоге все прелестно получилось. Как говорил Городничий в «Ревизоре», «Беда, если старый черт, а молодой весь наверху». Если бы дело попало к кому-нибудь из старой гвардии, тогда да, беда. Тогда действительно пришлось бы попотеть. Вообще, если его перевод не состоится, тьфу-тьфу, но вдруг, надо обновить кадры, избавиться от живых окаменелостей, которые только сыплют свой песок в отлаженный и отлично смазанный механизм правосудия. Федору вдруг пришло в голову, что он слишком хорош, слишком удобен здесь, на этой должности. И продвигать его нет никакого смысла. В Москве у него нет сильного покровителя, а местным нет никакого резона лишать себя человека, который решает все вопросы так, как надо. Новый придет еще неизвестно какой. Кот в мешке, а Макаров свой, не подведет. Сыночек этот ведь не последний раз влипает. Услуги Федора понадобятся его родителям еще не раз и не два. Так что сидеть Федору Константиновичу Макарову в этом кресле не пересидеть, как минимум до тех пор, пока парень не помрет от передозировки. Федор невесело усмехнулся. Странная все-таки штука жизнь. Парень — законченная мразь, наркоман и преступник. Но для родителей он любимый сыночек, кровиночка, солнышко и наивный ребенок, по глупости связавшийся с дурной компанией. И они костьми лягут, но отмажут свое обожаемое дитя от уголовного преследования. Между тем Ленке достаточно брякнуть одно неосторожное слово, чтобы заслужить звание исчадия ада. Да что там, косого взгляда порой бывает достаточно. Ладно, что тут думать, дело сделано. На нары отправится другой человек. Не так, чтобы совсем невиновный, но получивший бы значительно более мягкое наказание, если бы судили по справедливости. Только он сам дурак. Нечего ввязываться в сомнительные делишки, если у тебя нет влиятельного папы. За наивность и доверчивость приходится расплачиваться дороже всего. Федор встал, прошелся по кабинету, потянулся с хрустом, прогоняя с души липкий осадок. Влиятельные родители всегда выгораживают своих детей. Иначе не бывает и быть не может. И способ для этого всегда находится, и нужный человек. Интересно, где бы он был сейчас, если бы отказался в первый раз замять дело на номенклатурного ребенка? Ведь повторно таких предложений не делают. И даже тесть ничем бы не смог ему помочь. Жена правильно говорит. Хочешь играть — играй по правилам. «Ах, хорошо бы скорее в Москву», — с тоской подумал Федор. «Там, конечно, правила те же, но игроки другие. И о Глаше я забуду, наконец. Не надо мне этого безумия. Я был верен жене, обещал ее не оставить и не оставлю. Ведь я порядочный человек, хотя бы в этом». Федор опустился в кресло и закрыл глаза. Что-то с ним происходило странное, когда он вспоминал Глашины чуть обветренные губы на своих губах. К счастью, телефонный звонок вырвал его из грез. Секретарша доложила, что на проводе некто Виктор Николаевич Зейда. Федор поморщился. Он не хотел иметь ничего общего с этой компанией, то ли любители частного сыска, то ли просто идиотов. Один раз пришли, отняли время у высокопоставленного чиновника, сообщили свои гипотезы. Молодцы, спасибо. Занимайтесь дальше своими делами. А расследование пусть ведут специалисты, которым Родина доверила раскрывать преступления. Когда-то жена сильно не сошлась во взглядах с учительницей Ленки Гортензией Андреевной. Он и так знал, в чем дело. Но Татьяна требовала от него, чтобы он вышвырнул на пенсию эту старую суку. Ну и много еще было сказано в адрес учительницы горячих слов. Федор заявил, что не собирается напрягать важных людей ради того, чтобы отомстить старухе. Был скандал. Потом жена долго еще дулась на Федора. Он подозревал, что она ходила к директору или как-то еще пыталась поквитаться с учительницей. Чувствовал что-то вроде вины перед Гортензией Андреевной за то, что она выучила Ленку, а родители нагадили ей в душу, и только поэтому согласился с ней встретиться. Один раз. Так нет. Старая заноза Гортензия явилась снова и отчитала его, будто малолетнего хулигана. А теперь вот Зейда звонит как к себе домой. Все-таки жена и теща правы, когда говорят, что простым людям дай палец, а не руку откусят. «Пусть ожидает», — сказал он секретарше. «Ответить сразу слишком много чести будет для Виктора Николаевича». Федор полистал календарь, посмотрел в окно и минут через 10 велел соединить. Голос Зейда звучал весело, напористо и беспечно, будто он звонил старому приятелю. Хам и есть хам. «Федор Константинович, а вы мне про свой случай не расскажете?» — вдруг спросил Зейда. Федор похолодел. «О чем это вы?» «Вы же в молодости как раз такого злочинца поймали. Может, расскажете, какой он был?» «Так сколько лет прошло, и я уже не помню». «Взаправду?» Федор кашлянул и промолчал. Но на том конце провода не поняли, что так с руководством не разговаривают. «Ну, хоть трошечки!» — ныл Виктор Николаевич. «Чтоб хоть знать, стоит ли на месте архивы лопатить. Командировки же не дадут». Федор почувствовал, что близок к обмороку. «Постойте, Виктор Николаевич». Он специально сделал паузу перед отчеством, которое прекрасно помнил. «Что именно вы хотите знать?» «Что за фрукт-то был?» Иными словами, Вас интересуют особенности личности? Тогда с этим могу помочь. К моменту, как мы его вычислили, все особенности его личности давно и необратимо растворились в водке. Так что совершенно невозможно было представить, что этот человек представлял собой исходно. Так, именно. Вы же врач. Лучше меня знаете, что такое хроническая алкогольная интоксикация. Полный распад личности. Причем такой, что по руинам даже уже ничего восстановить нельзя. Ну, шо работы? А в документах ничего интересного не осталось, и не помните часом. Виктор Николаевич, это ваша диссертация, так что решайте сами. Но я не уверен, что этот случай стоит включать в массив данных. Прошло 20 лет. Документы, будем надеяться, лежат в архиве, нетронутые плесенью и крысами. Но даже будучи в идеальной сохранности, вам они мало что дадут. Психиатрическая экспертиза проводилась на уровне «вменяем-невменяем», да и то не была доведена до конца из-за смерти преступника. «Разве можно называть человека преступником до приговора суда?» выдал тут глуповатый хам. Фёдор поморщился. «Виноват, оговорился. Экспертизу не закончили из-за смерти обвиняемого. Так, устроит вас?» «Ага». Насколько я знаю, он в психиатрическом и наркологическом диспансерах не наблюдался, а его жену и детей ваш покорный слуга лично вместе с оперсоставом вывозил из города, чтобы их не растерзали. И я понятия не имею, где они теперь. Знаю, что взяли другую фамилию, но какую именно, уж извините. Вам могли бы помочь амбулаторные карты, но готов биться об заклад, что они уничтожены. Там люди вообще постарались уничтожить все следы его пребывания на земле. Маленькие города, они такие, Виктор Николаевич. В трубке раздался тяжелый вздох. Картину преступления я описал как мог, тщательно и подробно. Но, насколько я понял, образ действий преступника интересует вас лишь в контексте его личности, верно? Тогда, которую я мог описать одним словом — водка. Ну а то, что злоупотребление алкоголем способствует противоправному поведению, на мой взгляд, истинно не требующее доказательств. «Да, тут я Америку не открою», — удрученно протянул Зейда. «У вас настолько мало материала, что вы решили обратиться ко мне за случаем 20-летней давности?» «Угу». «Хорошо, Виктор Николаевич, я попробую вам помочь. Спрошу у своих знакомых в центральном аппарате. Подберут вам интересных случаев по районам, тема-то в самом деле актуальная. Только это будет не быстро. Но, насколько я помню, у вас тоже вот-вот должны начаться каникулы». Зейда с энтузиазмом это подтвердил, и простились собеседники, весьма довольные друг другом. Фёдор готов был луну с неба обещать, лишь бы только Зейда не совался в это старое дело. А тот, в свою очередь, наверняка был рад, что получит кусок информации, не прилагая к этому сил и средств. «Нет», — понял Фёдор, — «бояться нечего. Тот скелет уже не выкопать из могилы». И все же разговор оставил неприятный осадок. И Фёдор, когда водитель привез его домой, не поднялся в квартиру, а прошел через арку в гараж. Татьяна не ругала его за позднее возвращение. Понимала, что 8 часов в сутки недостаточно, чтобы сделать успешную карьеру. Чаще всего дела действительно требовали его личного присутствия. Но иногда Фёдору просто не хотелось домой. Он или сидел в кабинете до упора, или, как сегодня, брал свою машину и катался по городу. Он любил и умел водить. Права получил еще в 10 классе. Благо, учился в единственной в городе школе с уклоном в автодело. А в армии закончил дополнительные курсы и сделался генеральским шофером. Небывалое везение, определившее всю его дальнейшую жизнь. Если бы не протекция генерала, ни за что не попал бы он в университет. Фёдор не соврал Глаше. Он действительно работал водителем на скорой все годы учебы, официально на полставки. Но его любили на подстанции и кидали смен почти на целую. Вспомнив юность, Фёдор невесело улыбнулся. Кажется, то был единственный период в его жизни, когда к нему хорошо относились в трудовом коллективе, доверяли и дружили с ним. И он был востребован по-настоящему. Попасть с ним в экипаж мечтали все врачи и фельдшера станции. Чуть не рвали его друг у друга. Он не боялся крови и никогда не произносил любимой фразы честного советского труженика «Это не входит в мои обязанности». И больных таскал, и оторванные конечности держал, и кислородные баллоны носил на 7-й этаж без лифта. Роды только ни разу не пришлось принять, хотя было любопытно. Он был тогда совсем сопляк, тощий, борода росла не так, как сейчас, а отдельными волосиками. Всю приличную одежду берег для универа, а на работу ходил в кедах и парусиновых брюках. Но величали его почему-то Макарычем. Макарыч довезет. Чтобы Макарыч не довез, да не было никогда такого. Если вызов был на дорожно-транспортное происшествие, то его отправляли в обязательном порядке. И он никогда не возмущался, что очередь не его, что мужики сидят, яйца греют, а он как бобик катается туда-сюда. Нет, эта достойная риторика даже в голову не приходила. Наоборот, Федор гордился, что ему доверяют больше других и считают лучшим. И изо всех сил пытался оправдать надежды, которые возлагал на него коллектив. А потом он получил диплом. На государственных экзаменах ему занизили оценки. Но все равно Федор оказался в первой десятке и рассчитывал на хорошее распределение. Только жизнь распорядилась иначе. В Ленинграде его не оставили, он дернулся было на крайний север, но там уже оказалось занято коренными ленинградцами, желающими сохранить прописку. Чуть-чуть не успел и поехал работать в среднюю полосу, из-за чего потерял отличную комнату, которую ему выделили после выпуска из детского дома. Федор до сих пор вспоминал о ней и мучительно жалел. Он сам не заметил, как Макарыч растворился, исчез в небытии, и остался только Федор Константинович Макаров. Заматеревший, серьезный и рассудительный человек, которому нет до чужих надежд никакого дела. Только крови он боится еще меньше, чем раньше.